Упражнение «Иду». Поэтому важно, чтобы подъем тела в позу стоя выполнялся медленно. Перейдя к выпрямленной позе, нужно отметить «стою-стою». Если вы оглянулись вокруг, нужно отметить «смотрю-вижу», а при каждом шаге нужно отслеживать шаг правый, шаг левый или «иду-иду». При каждом шаге нужно фиксировать внимание на подошве ноги, на том, как она движется с момента поднятия до момента ее опускания. При быстрой ходьбе или ходьбе на большое расстояние подойдет отслеживание одной стадии каждого шага в отдельности в виде шаг правый, шаг левый или иду, иду. В случае медленной каждый шаг можно разделить на три части. Нога поднимается, переношу вперед, опускается. В начале упражнения нужно отслеживать две части каждого шага. Нога поднимаю, фиксируя внимание от начала до конца на движении ноги вверх, и опускаю, фиксируя внимание от начала до конца на движении ноги вниз. Упражнение начинается с отслеживания «поднимаю» на первом шаге и заканчивается отслеживанием «опускаю». Обычно, когда нога ставится вниз и отслеживается как «вниз», другая нога начинает подниматься для следующего шага. Этого нельзя допускать. Следующий шаг нужно начинать только после того, как завершен первый шаг. То есть отслеживать «поднимаю, опускаю» для первого шага и «поднимаю, опускаю» для второго шага. После двух или трех дней это упражнение станет легким, и тогда йогину нужно выполнять упражнение по отслеживанию трех частей каждого шага, как поднимаю, переношу, опускаю. А пока что йогину нужно начать упражнение, отслеживая шаг правый, шаг левый или иду-иду, когда он ходит быстро, и отслеживая поднимаю, опускаю, когда он ходит медленно. Упражнение «Сижу». Когда вы ходите, вы можете почувствовать желание сесть. Тогда вам нужно отметить «хочу». Если вы посмотрели вверх, отметьте это как «смотрю, вижу, смотрю, вижу». Когда вы идете к сидению, поднимаю, опускаю. Когда останавливаетесь, останавливаюсь, останавливаюсь. Когда поворачиваетесь, поворачиваюсь, поворачиваюсь. Когда вы чувствуете желание сесть, отметьте это как «хочу, хочу». При акте усаживания в теле возникает тяжесть и тяга вниз. Нужно фиксировать внимание на этих факторах и отслеживать их как «садиться, садиться». Когда вы сели, то будут движения по расположению на соответствующих местах рук и ног. Их нужно отметить как «переношу», «сгибаю», «вытягиваю» и так далее. Если все сделано и вы спокойно сидите, то нужно вернуться к обычному упражнению по отслеживанию «поднимается, опускается». Упражнение «лежу». Если в ходе созерцания вы чувствуете боль, усталость или сильное тепло, нужно отметить это, а затем вернуться к обычному упражнению по отслеживанию «поднимается, опускается». Если вы чувствуете сонливость, отметьте это как «сонливость, сонливость» и затем отслеживайте все действия по подготовке к укладыванию. Заметьте укладывание рук и ног как «поднимаю», «надавливаю», «перемещаю», «опирается». Когда тело наклоняется, наклоняю, наклоняю. Когда ноги выпрямляются, выпрямляются, выпрямляются. И когда тело опустилось и лежит плашмя, лежу, лежу, лежу. Эти мелкие действия при укладывании тоже важны, и ими нельзя пренебрегать. Есть все шансы достичь пробуждения за это короткое время. При полном развитии сосредоточения и знания пробуждение достижимо во время текущего момента сгибания или вытягивания. Почтенный Ананда достиг таким образом архатства именно в тот момент, когда ложился. В начале четвертого месяца после того, как Будда полностью покинул этот мир, велась подготовка первого совета бхикху монахов, чтобы совместно классифицировать, проанализировать, подтвердить и прочитать вслух все учения Будды. В то время для этой работы было отобрано 500 бхикху. Из этих бхикху 499 были архатами, а почтенный Ананда был сотапанной, вошедшим в поток. Сноска. Смотри описание четырех этапов пути Аванапанасати Сутти. Чтобы присутствовать на совете как архат наравне с другими, он приложил все усилия, чтобы выполнять медитацию в день, предшествующий открытию совета. Это было в четвертый день убывающей луны месяца Савана, август. Он работал над осознанностью тела, кая гата сати, которое также называется приложением осознанности к видению как есть, функционирование тела, кая нупассана сати патхана, и продолжал свою медитацию на ходьбе всю ночь. Возможно, он тоже отслеживал шаг правый, шаг левый или ходит-ходит. Таким образом, он занимался усиленным созерцанием процессов психики и материи при каждом шаге до рассвета следующего дня, но все же еще не достиг архатства. Тогда почтенный Ананда подумал: «Я сделал все, что только мог». Почтенный Будда сказал: «Ананда, ты полностью обладаешь всеми совершенствами, парами». Сноска. 10 совершенств парами или парамита. Это щедрость, дана, добродетель, сила, отречение, никхама, мудрость распознавания, панья, настойчивость или энергичность, вирья, терпение, кханти, правдивость, сатча, решительность, адхитхана, доброжелательность, метта, беспристрастие, упекха. Почтенный Будда сказал: «Ананда, ты полностью обладаешь всеми совершенствами, парами. Продолжай практику медитации, ты обязательно однажды достигнешь архатства». Я приложил все свои силы, так что меня можно считать одним из тех, кто приложил все свои силы в медитации. В чем же может быть причина моей неудачи? Тогда он вспомнил: «А, я со слишком большим рвением всю ночь занимался только практикой ходьбы. Слишком много настойчивости, вирья, и недостаточно сосредоточения, самадхи. Вот из-за чего это состояние беспокойства, уддхачча. Сейчас нужно прекратить практику ходьбы, чтобы уравновесить настойчивость с сосредоточением и перейти к созерцанию в позе лежания». Тогда почтенный Ананда вошел в свою комнату, сел на кровать и начал ложиться. Говорится, что он достиг архатства именно в тот момент, когда ложился, или скорее в тот момент, когда созерцал «укладывается, укладывается». Такой способ достижения архатства был отмечен в комментариях как странное происшествие, потому что он находился за рамками четырех обычных поз стояния, сидения, лежания и ходьбы. Нельзя сказать, чтобы в момент пробуждения почтенный Ананда именно стоял, потому что его ноги были подняты над полом. Нельзя сказать, чтобы он сидел, потому что его тело уже наклонилось и было рядом с подушкой. И нельзя сказать, чтобы он лежал, потому что его голова еще не коснулась подушки, и его тело еще не лежало горизонтально. Почтенный Ананда был вошедшим в поток. И ему нужно было развить три последующих более высоких этапа – пути и плода возвращения однажды, пути и плода невозвращения и пути и плода архатства как окончательного достижения. Сакадагами Магга Пхала, Анагами Магга Пхала, Арахата Магга Пхала. Это заняло только одно мгновение. Поэтому нужна предельная внимательность, чтобы продолжать практику созерцания без расслабления и перерывов. Поэтому, когда йогин ложится, ему нужно с должной внимательностью выполнять созерцание. Когда он чувствует сонливость и хочет лечь, нужно отметить сонливость, сонливость. Хочу, хочу. При подымании руки поднимаю, поднимаю. При вытягивании вытягиваю, вытягиваю. При касании касаюсь, касаюсь. При надавливании надавливается, надавливается. После наклонения тела и его опускания вниз лежу, лежу. Сам акт укладывания нужно выполнять очень медленно. Коснувшись подушки, нужно отметить «касаюсь, касаюсь». Есть много мест касания по всему телу, но каждое место нужно отслеживать по очереди, по отдельности. В позе лежания есть и много других движений тела при расположении на соответствующих местах рук и ног. Эти действия нужно внимательно отслеживать, как поднимаю, вытягиваю, сгибаю, переношу и так далее. При поворачивании тела нужно отслеживать, поворачиваюсь, поворачиваюсь. А когда уже нет ничего особенного, что нужно было бы отслеживать, йогин должен перейти к обычной практике по отслеживанию «поднимается, опускается». Когда лежишь на спине или на боку, обычно отслеживать особо нечего и нужно выполнять обычные упражнения «поднимается, опускается». Когда находишься в позе лежания, ум может много раз блуждать. Этот блуждающий ум нужно отслеживать как уход-уход, когда он уходит, и как возвращение-возвращение, когда он возвращается на место, как планирую, обдумываю, и так далее для каждого состояния, так же, как при созерцании в позе сидя. Когда один или два раза отслеживаешь психические состояния, они проходят. Нужно продолжать обычное упражнение по отслеживанию «поднимается, опускается». Много раз может происходить сглатывание или сплевывание слюны, болезненные ощущения, ощущение сильного тепла, ощущение зуда и так далее, или действий тела по изменению позы или перемещению конечностей. Их нужно созерцать по мере появления. Когда будет достигнута достаточная сила сосредоточения, можно будет созерцать каждый акт открывания, закрывания век и моргания. Потом, когда нет ничего другого, что нужно было бы отслеживать, нужно вернуться к обычному упражнению. Упражнение «Сон». Даже когда уже поздно и пора спать, не рекомендуется прекращать созерцание и засыпать. Каждый, кто искренне заинтересован в созерцании, должен быть готов к риску провести много ночей без сна. Писания подчеркивают необходимость развития качеств, состоящих из четырех факторов настойчивости – чатуранга, вирья в практике медитации. В тяжелой борьбе можно превратиться в один скелет, кости и сухожилия, когда кровь и плоть чахнут и вянут. Но нужно продолжать прилагать все усилия, пока не достиг того, что достижимо отважной настойчивостью, энергией и старанием. Нужно следовать этим указаниям с твердой решительностью. Если есть достаточно сильное сосредоточение, чтобы побороть сон, то можно оставаться бодрствующим. Но если побеждает сон, то засыпаешь. Когда чувствуешь сонливость, нужно отметить ее как сонливость-сонливость. Когда веки тяжелые, как тяжелые-тяжелые. Когда глаза заволакиваются туманом, туман-туман. После такого созерцания можно стряхнуть сонливость и снова почувствовать себя свежим. Это чувство нужно отметить как чувство свежести, чувство свежести, после чего нужно продолжить обычное упражнение по отслеживанию «поднимается, опускается». Но иногда, несмотря на такую решительность, не можешь не заснуть, если очень хочется спать. В позе лежания заснуть легче, поэтому начинающий должен стараться в основном придерживаться поз сидения и ходьбы. Но когда уже глубокая ночь, йогин может быть вынужден лечь и перейти к созерцанию подъема и падения. В позе лежания он может уснуть. Во время сна невозможно продолжать созерцание. Это перерыв для того, чтобы йогин отдохнул. Час сна даст ему час отдыха. А если он будет спать 2, 3 или 4 часа, он, соответственно, будет дольше отдыхать, но... Йогину не рекомендуется спать дольше 4 часов, которых вполне достаточно для нормального сна. Упражнение пробуждения. Йогину нужно начинать свое созерцание с момента пробуждения. Быть полностью занятым интенсивным созерцанием на протяжении всего времени бодрствования – обычная, повседневная практика для йогина, который напряженно трудится с подлинной решимостью достичь пути и плода. Если не удалось уловить момент пробуждения, то нужно начать с обычного упражнения по отслеживанию «поднимается-опускается». Если самым первым осознаешь факт размышления, то нужно начать созерцание с отслеживания «думаю-думаю», а затем вернуться к обычному упражнению по отслеживанию «поднимается-опускается». Если самым первым осознаешь слышание голоса или какого-то другого звука, нужно начать с отслеживания «слышание-слышание», а затем вернуться к обычному упражнению. При пробуждении может произойти движение тела, поворот на бок, движение рук или ног и так далее. Эти действия нужно созерцать одно за другим. Если самыми первыми осознаешь психические состояния, ведущие к различным действиям тела, то нужно начать созерцание с отслеживания ума. Если самыми первыми осознаешь болезненные ощущения, то нужно начать с отслеживания этих болезненных ощущений, а затем перейти к отслеживанию действий тела. Если тело остается неподвижным, то нужно продолжать обычное упражнение по отслеживанию «поднимается-опускается». Если намереваешься встать, то нужно отметить это как «намереваюсь-намереваюсь», а затем перейти к отслеживанию всех действий одного за другим по перемещению и расположению рук и ног. Нужно отслеживать «встаю-встаю» при вставании тела, Сижу-сижу, когда тело выпрямлено и находится в позиции сидения. И еще нужно отслеживать все остальные действия по перемещению и расположению на соответствующих местах рук и ног. Если больше нет ничего особенного, что нужно было бы отслеживать, нужно вернуться к обычному упражнению по отслеживанию «поднимается, опускается». До сих пор мы говорили о том, что относится к объектам созерцания в связи с четырьмя позами и переходом от одной позы к другой. Это всего лишь общее описание основных объектов созерцания, выполняемого в ходе практики. Все же в начале практики трудно в ходе созерцания отслеживать все объекты. Многие вещи будут пропускаться, но при приобретении достаточной силы сосредоточения будет легко отслеживать в ходе созерцания не только перечисленные выше объекты, но и многие другие. С постепенным развитием осознанности и сосредоточения темп знания ускорится, и можно будет воспринимать гораздо больше объектов. Нужно работать над достижением такого высокого уровня. Упражнение, умывание и еда. Нужно выполнять созерцание при умывании лица утром и при принятии ванны. Так как в этих случаях нужно действовать быстро в связи с характером действий, нужно выполнять созерцание, насколько это позволяет обстоятельства. При вытягивании руки для того, чтобы взять ковшик, нужно отметить «вытягиваю-вытягиваю». При взятии ковшика держу-держу. При погружении ковшика погружаю-погружаю. При поливании тела или лица водой поливаю-поливаю. При чувстве холода холод-холод. При растирании растираю-растираю. И так далее. Есть и много других разнообразных действий тела при одевании и приведении одежды в порядок, при застилании постели или простыней, при открывании двери и так далее. Эти действия нужно, насколько возможно, подробно созерцать одно за другим. При принятии пищи созерцание должно начинаться с момента смотрения на стол и отслеживания, как «смотрю, вижу». При протягивании руки к тарелке, как «протягивается, протягивается». Когда рука касается еды, как «прикасаюсь, горячо, горячо». При собирании еды, как «собираю, собираю». При взятии еды, «беру, беру». При подымании руки, как «поднимаю, поднимаю». Когда сгибается шея, как «сгибаю, сгибаю». Когда еда кладется в рот, «вкладываю, вкладываю». При отодвигании руки от рта, «отодвигаю, отодвигаю». Когда рука касается тарелки, как «выпрямляю, выпрямляю». При пережевывании пищи «пережевываю, пережевываю». При пробовании пищи, как «пробую, пробую». Когда вкус нравится, как «нравится, нравится». Когда еда оказывается приятной, как «приятная, приятная». При проглатывании «проглатываю, проглатываю». Это иллюстрация повседневного созерцания при принятии каждого кусочка пищи, пока еда не будет съедена. В данном случае в начале практики тоже сложно отслеживать все действия. Будет много пропусков. Но йогину не нужно сомневаться, а нужно стараться отслеживать столько, сколько он может. С постепенным прогрессом практики станет легче отслеживать гораздо больше объектов, чем упоминается здесь. Итак, указания по практическому выполнению созерцания почти завершены. Так как они были объяснены подробно и объемно, будет нелегко помнить всех их. Чтобы было легче их вспоминать, я приведу краткое описание самых важных и существенных моментов.